Глава 13. На это лето я планировала поехать на море, а когда поездка не срослась из-за того, что внезапно прорвало трубу и пришлось срочно тратить все накопления на ремонт, у меня опустились руки. Хотелось отдохнуть после нескончаемой череды проверок, нервотрепок и скандалов на работе, особенно когда отпуска не было несколько лет. И это лето обещало стать одним из худших. Плюс еще одно в копилку. Но не стало. Мужчина, которого я встретила там, где не ожидала встретить, после событий, которые ну никак не могли сблизить людей. Разве такое возможно? Я даже на работе взяла еще месяц отпуска за свой счет. Просто не хотела, чтобы эта сказка быстро кончалась. Известной только нам двоим тропой, я украдкой пробираюсь на уже изученный до каждой травинки участок. Машины Артема нет, что неудивительно. Наверное, еще не вернулся из города, хотя вроде бы обещал, что приедет сегодня в 3 часа. Но я давно знала, где лежит ключ, и еще имел разрешение от величайшего бизнесмена распоряжаться и хозяйничать в доме. А раз уж так, то грех не воспользоваться этим. Мне дико хотелось приготовить моему мужчине ужин. После нескольких дней разлуки я не просто тоскую. Меня ломает. Хочется поскорее увидеться, прижаться, вдохнуть знакомый и ставший родным аромат. Я шагаю за угол дома и спотыкаюсь на ровном месте. Входная дверь приоткрыта, и это странно. Может, машина осталась за воротами? Тогда где Виктор, водитель и охранник Артема? На всякий случай беру в руки телефон. Вдруг это грабители, и нужно быстро набрать 112. Но только осторожно тяну на себя дверь за ручку, как она резко распахивается. От неожиданности испуганно отпрыгиваю в сторону и только чудом не кричу на всю округу. Все потому, что на смену испугу приходит шок. На пороге стоит эффектная блондинка. Если бы я не знала, где нахожусь, то решила, что она только что сошла с подиума какого-нибудь супермодного показа Гуччи или Версачи. Идеально выточенная фигура, будто у фарфоровой статуэтки, соблазнительно обтянута в красное платье. Платиновые волосы без намека на рыжину уложены в высокую прическу. На лице профессиональный макияж, словно красотка только что вышла от стилиста. Невольно сравниваю ее с собой. На мне легкая растянутая футболка, плебейский загар против ее белоснежной аристократской кожи, старые домашние джинсы. И в довершение обычный пучок на голове и ноль макияжа. Проигрывала я по всем фронтам. Красотка окидывает меня изучающим брезгливым взглядом и складывает руки на груди. С ледяным презрением неприязненно вскидывает подбородок. «Так значит, ты, Катя?» Не спрашивает, утверждает она. «Надо же! Когда мне сказали, что Артем с деревенской девкой роман закрутил, я даже не поверила. Думала, врет нянька». В желудке неприятно засосало, но я просто сглатываю и пытаюсь сохранить спокойствие и хоть какие-то крупицы самообладания. Спрашиваю ровным голосом, а у самой внутри все замирает от нехорошего предчувствия. Что-то мне подсказывает, что ответ мне не понравится. «Простите, а вы кто?» «Я? Я жена Артема». Она смеется наигранным веселым смехом, демонстрируя обручальное кольцо на безымянном пальце. И с каждым звуком внутри растет холодный ком. Он заполняет нутро, и мне становится до противного тошно. Смех блондинки прерывается так же резко, как и начался, и она сверлит меня ледяным взглядом. «Надо же, я так переживала. Все думала, как мой Артем после большого города будет один. Боялась, что заскучает тут, среди коров и деревенщин. Он говорил, что здесь так много работы, что времени даже поспать не будет. А оказывается, что мой дорогой муженек даже время на то, чтобы развлечься, нашел». «Вы что-то путаете. Все, что получается выдавить у меня». В голове пусто, только постоянно крутится одна мысль. «У нее есть ключ. Иначе бы она не вошла так просто в дом. Значит, все правда. Все, что она сказала». «Это ты кое-что спутала, милочка», — шипит красотка. Она сжимает руки в кулаки до такой степени, что длинные красные ногти впиваются в кожу. Представляю, с каким удовольствием она расцарапала сейчас мое лицо. Будь я на ее месте, наверное, поступила бы именно так, если бы узнала, что мой муж изменяет. «Ты забыла, кто он и кто ты?» Скривив губы в презрительной усмешке, продолжает давить блондинка. «На что ты надеялась, дурочка деревенская? Что он женится на тебе и увезет с собой? Что заживешь красиво и при деньгах постоянно будешь? Мы женаты уже 5 лет, и поверь мне, я таких вертихвосток, как ты, пачки встречаю каждый день. Если я еще раз увижу тебя возле своего мужа, поверь, устрою тебе такие проблемы, что тебе и не снилось. Уяснила, дрянь?» Зажмуриваюсь на секунду. Мечтаю, чтобы все это оказалось каким-то идиотским розыгрышем или просто дурным сном, но нет. Блондинка продолжает орать ругательства, а я... Мне мерзко до тошноты. Мерзко от всей этой ситуации, от ее слов, от того, что Артем мог так низко поступить. Хочется залезть в почти кипящую воду, погрузиться в нее с головой и отмыться от всей этой грязи. Не надрывайтесь, я вас прекрасно услышала. Поверьте, от меня не будет проблем. Произношу я негромко и, развернувшись, бреду к выходу. Выхожу через ворота просто потому, что больше нет смысла прятаться. Больше нет смысла вообще ни в чем. Мне кажется, я ничего не чувствую. Ничего, кроме злости и ненависти. Только благодаря им хватает сил дойти до дома. У самой калитки срываюсь на бег. Внутри все клокочет от ярости и отвращения. Как только влетаю в свою комнату, силой швыряю чемодан на старую кровать. Она отзывается жалобным скрипом. Вся одежда летит внутрь. Просто швыряю ее в черное нутро. Словно эти вещи виноваты во всем, что произошло. «Что случилось?» — встревоженно спрашивает бабушка, застывая на пороге. Я оборачиваюсь. Не могу лгать. Да и не вышло бы. Ба смотрит мне в глаза и словно считывает все, что произошло. Понимает мою боль без слов. И у меня кончаются силы. Свитер выскальзывает из рук, и я без сил падаю на кровать рядом с разбросанной скомканной одеждой. Хочу сдержаться, не плакать, потому что я сильная. Я много вынесла, и гибель родителей, и жестокие шутки одноклассников по этому поводу, и сложную учебу, и безденежье. Что там какой-то ухажер? Я что хочешь перенесу, везде выживу. Но слезы текут по щекам сами собой, и я ничего не могу с этим поделать. Ба садится рядом, без слов притягивает к себе и обнимает. Я, как маленькая девочка, беззвучно рыдаю, уткнувшись ей в плечо. Так же, как плакала когда-то в 13 лет от первой неразделенной любви. Вот только сейчас разочаровываться оказалось куда больнее.